26 августа. Салон красоты был уже закрыт. Отдельных клиенток впускали только через террасу в той половине дома, где проживала Рут Кюн, хозяйка одного из лучших в Гонолулу косметических кабинетов. Этим ходом могли пользоваться только самые почетные клиентки. В приемной сидели три дамы. Перед ними на лакированном столике стояли бокалы с ананасным соком и тарелочки с солеными земляными орехами. Дамы ждали вызова в соседнюю комнату. Вход в нее закрывала китайская ширма с золотым шитьем. «Я рада, что Эрни наконец-то переведут с этой галоши», произнесла важная горбоносая дама, похожая на верблюда. «И именно на то самое судно, как предсказал хиромант». Дама оглянула собеседниц, но они не откликнулись. Очевидно, потрясающая история с переводом ее сына на другой корабль уже была известна всему Гавайскому архипелагу. Не дождавшись вопросов, горбоносая вынуждена была сама прервать паузу. «Я рада, но в то же время боюсь, что надолго расстанусь с моим мальчиком». Ее длиннолицая соседка с тойтерьером на коленях изобразила удивление. «Почему? Уезжайте отсюда!» Выдержав паузу, горбоносая ответила. «Нет, Лексингтон уйдет, кажется, на Мидуэй, в ноябре». Полная дама, курившая сигарету, сказала. «Не надо убиваться преждевременно. Марджери тоже боялась, что ее муж окажется в подчинении у своего дядюшки, но все кончилось благополучно». «Она имела право ужасаться», — заметила длиннолицая. «Дядя Рональда, знаменитый на весь американский флот людоед, питается жареными в сухарях лейтенантами». Из-за ширмы показалась высокая белокурая женщина с массивным бюстом, Рут Кюн, хозяйка салона. При виде той терьера она вытянула губы и наклонилась к нему, заскрипев корсетом. Песик лизнул ее в щеку. Рут сказала с легким немецким акцентом владелице песика. «Вам этот цвет бровей очень идет, подчеркивает цвет лица». «Посмотрим, как оценит это мой Магараджа», — ответила длиннолицая. «Он очень строгий критик». «Муж, это еще не так важно», — вставила горбоносая. «Надо, чтобы нравилось другим раджам». «Когда вернется ваш тиран?» «В следующую среду». Рут стала почесывать песика за ухом. Дамы заговорили о вчерашнем событии в парке Моаналуа, где знатный турист из Европы, испанский маркиз, застал свою супругу со старшим артиллеристом с Аризоны в положении, не требующем пояснений, и подал жалобу командующему Тихоокеанским флотом. Затем стали говорить о капитане третьего ранга Ричи, на которого вдруг свалилось наследство от тети в Каире. По слухам, тетушка нажила состояние не совсем приличным путем. У Ричи состоялась отчаянная пьянка, кончившаяся тем, что два офицера морской пехоты решили взобраться на крышу башни Алоха. Их сняли с третьего этажа. Беседу прервали вышедшие из-за ширмы массажистки. Они пригласили клиенток. Рут чмокнула песика в носик и пошла к себе. В столовой сидел ее отец, Бернард Кюн, крупный мужчина с серебристой шевелюрой. Рут поцеловала его в щеку и вопросительно подняла брови. «Я пришел, Рутхен, без предупреждения». Бернард погладил дочь по руке. «Экстраординарные обстоятельства. Сейчас сюда приедет на минутку один джентльмен». Рут сдвинула брови и покачала головой. «Так не годится». «Не беспокойся, деточка. Это местный японский генеральный консул Кита. Ему надо срочно поговорить со мной, а в обычном месте сегодня нельзя. Насчет слежки не бойся. Он заедет сюда только в том случае, если убедится, что за ним нет хвоста». «Все равно, очень рискованно». «Не волнуйся», — он улыбнулся. «Как дела с сестрой полковника Флинта?» «Завтра повезу ее смотреть рыб». «В аквариум?» «Нет, на туристском пароходе со стеклянным дном. Потом меня пригласят к Флинтам на партию маджонга». «Что нового?» «Ничего особенного. Капитан второго ранга Кристофер, по-видимому, получит назначение в Сан-Диего. А Лексингтон в ноябре направится на Мидуэй. Только что слышала». «Кто сказал?» «Мать лейтенанта Юстиса, который переведен на авианосец с минного заградителя Аглала». Кюн хмыкнул. «Это очень интересно. Значит, оба авианосца, Лексингтон и Энтерпрайз, уйдут отсюда. Но это надо проверить как следует. Кстати, миссис Вандергрифт говорит, что ее муж не будет назначен к своему дяде, вице-адмиралу Лесли, а тот находится на Филиппинах. Вандергрифт плавает на Хелене? Нет, на миноносце Кессин. Раздался тихий звонок. Рут вышла из комнаты и через минуту вернулась вместе с японцем. Худощавым, с резко выпирающими скулами, очень подвижным. Рут предложила ему кофе, но он помахал рукой перед носом. Она неслышно выскользнула из комнаты. «Беспрерывное наблюдение за рейдом начнем через 2 недели», — быстро заговорил японец. «А до этого надо будет срочно подготовить те посты, о которых мы говорили. Как дела у вас?» «Вполне нормально», — Кюн взял карандаш и набросал на бумажной салфетке план. «Посты учредим здесь и на возвышенности Военная. Оттуда просматривается вся гавань. А в Калама?» «Скоро будет готово. В Раникае уже есть. А на Мауи?» «Пункт между Ровакула и Балиакала подготовлен», — Кита удовлетворенно хмыкнул. «Особенно важен пост на Мауи. Там надежный человек?» «Родственник моей жены, немец. Он врач санатория в Кура». «Устройте так, чтобы с ним мог держать прямую связь Нисина, тот самый, которого вы видели в прошлый раз». «Помню», — Кюн улыбнулся. «Хорошо, что он похож на гавайца». «Вот его запасной телефон. Но по нему надо говорить только кодом. Встречаться с ним можно у китайца-ювелира на Кинг-стрит». Кита записал номер телефона и адрес на бумажной салфетке. Кюн прочитал, вынул зажигалку и сжег бумажку в блюдце. Затем аккуратно размял пепел кончиком карандаша. «Вас привез сюда Нисина?» — спросил Кюн. «Нет, на нашей машине в таких случаях ездить рискованно. Я приехал на такси. Шофер японец, мой человек». Кита встал. Кюн провел его по коридорчику и открыл дверь на террасу. Кита подошел к машине, стоявшей на другой стороне Калакауа-авеню, под пальмами. Как только машина двинулась, он спросил у шофера. «Что сказал Нисина?» «Он связался с капитан-лейтенантом Иде, и тот ждет вас сейчас на горной дороге около виллы Эспинозы, за скалой», — четко отрапортовал шофер. «Нисина просил иметь в виду, что с прошлой недели около банановой фермы установлен новый пост военной полиции». «Иде хорошо прикрыт?» «Очень хорошо. Он из Вашингтона проехал прямо в Мексику. Достал там мексиканский паспорт на имя Доминго Акино и, приехав сюда, устроился на ананасной плантации. Мексиканец японского происхождения». Кита ударил себя кулаком по колену. «Вот так они всегда делают. Держали от меня в строжайшем секрете, но потом увидели, что дело хлопотное, и подкинули мне. Хлопоты мои, заслуги их». Нисина сказал, что Иде приказано работать самостоятельно, но он будет держать связь с вами. Кита сердито дернул головой. «Значит, будет лезть в мои дела и мешать». Проехав мимо пляжа Вайкики, они домчались до подножия Макапуу, затем повернули обратно и по горной дороге поехали в сторону университетского поселка. На море виднелись огни проходивших пароходов. Со стороны острова Кауаи летел самолет с зеленым и красным огоньками. Оставив позади коттеджи профессоров, машина пошла вверх, в сторону Нуану-Пали. Кита приказал потушить фары. Они проехали мимо опытного сада с ореховыми деревьями и плантации сахарного тростника, огороженной колючей проволокой, и остановились у скалы, выступающей на дорогу. Из зарослей папоротника вышел человек. Шофер открыл дверцу, человек проскользнул в машину и, сев рядом с Кита, показал головой на шофера. Кита сказал: «Мой связной, он в курсе всего». Человек поклонился и назвал себя Доминго Акино, Иде. Кита ответил поклоном: «Мне сообщил о вас Нисина. Связь будем держать через него». Иде откашлялся в руку и подчеркнуто вежливо сказал: «Мы будем держать прямую связь. Это санкционировано». Кита запротестовал: «Это не совсем удобно. Такие встречи сопряжены с огромным риском». «Ваши опасения понятны. Но все равно мы должны встречаться лично. Не ночью, не так таинственно, как сегодня». Из Японии будут приходить в адрес генконсульства письма от моей матери. Переписка будет касаться ее переезда сюда. Это мой личный код. Я стану сам получать письма. Вряд ли американские контрразведчики заподозрят человека, который совершенно открыто среди бела дня будет приходить к вам за письмами, присылаемыми обычной почтой. Предельная хитрость — это отсутствие всякой хитрости. Кита сердито промычал. «Если они начнут подозревать, я сейчас же прерву связь с вами». Ида пропустила эти слова мимо ушей. «Значит, я буду ходить к вам». «А они следят за вами?» «За генконсульством?» «За всеми, и особенно за вами». «Мы приняли кое-какие меры. Один секретарь-практикант делает все, чтобы подогревать интерес к себе». «Мне сказали в Токио, что вам удалось завербовать крупного Джимина, чуть ли не самого Шиверса. Кажется, так зовут начальника местного отдела FBI». Кита фыркнул. «Скоро на Гинзе будут болтать, что я завербовал государственного секретаря Хелла». Ида тихо сказал. «Когда я работал в Шанхае, еще до начала войны с китайцами, нам удалось обработать двух европейцев, работавших в полиции сеттельмента. А потом оказалось, что они были подставлены к нам и дурачили нас». «Значит, зона вашей деятельности», — начал Кита, но Ида с вежливым поклоном перебил его. «Ваша работа мне известна. Я не буду мешать вам. Мы не будем дублировать друг друга». Ида посмотрел в окошко машины. «Поверните назад, я скоро выйду. Мне хотелось бы попросить вас составить список японцев, местных уроженцев, которых можно будет использовать. И не только жителей Оаху, но и других островов. В первую же очередь, японцев, проживающих около аэродрома Каниохе и Соленого озера, директивы по работе, — прервал его Кита, — я получаю по соответствующей линии. А ваши, — Ида повторил, — прошу составить список. Через некоторое время дипкурьер доставит вам нужные распоряжения. И еще прошу. К дочери хозяйки плантации, где я работаю, на днях приезжала одна японка. Недавно я ехал с ней на пароходе из Иокогамы. Судя по всему, она имеет широкий круг знакомств среди американцев и может пригодиться нам. И внешние данные подходящие. Как ее зовут? На пароходе она называла себя Хаями Марико. Слышали о ней? Нет. Кита повернулся к шоферу. Абе, тебе известна такая? Шофер уклончиво ответил. «Наверное, кто-нибудь знает?» Ида продолжал. «Я хотел бы познакомиться с ней через кого-нибудь. С вашей помощью. Но сперва прошу собрать о ней сведения. Буду надеяться», — посмотрев в окошко, Кита быстро сказал. «Вылезайте здесь. За поворотом заправочная станция и казарма. Там не показывайтесь». Он поклонился и сердито буркнул. «Берегите себя». «Прошу извинить за хлопоты, которые я вам доставляю», — учтиво ответил Ида. «Берегите себя». Как только машина замедлила ход, Ида поклонился и выскочил. Машина помчалась в гору. Внизу, направо от дороги, показалось море. «Он будет здорово мешать мне», — Кита цокнул языком. «Довольно бесцеремонный господин. Наверное, потребует, чтобы ему передали Нисина или еще кого-нибудь. И не нравится мне вся эта история с мексиканским паспортом. Может, с треском провалиться». «Но он опытный», — заметил Абе. «Работал в Шанхае». Нисина сказал. «Здесь не Шанхай, болван!» — крикнул Кита. «Там на рейде стояли наши линкоры. Никакого риска. Там мог работать любой идиот». После короткой паузы Кита сказал. «Наверное, придется отдать тебя этому Иде». Абе повернулся к Кита и жалобно протянул. «Лучше кого-нибудь другого. Будешь выполнять только отдельные его поручения. Но ни слова ему о моей работе, слышишь? О том, из какой истории я тебя вытащил, никому не скажу. Понял?» Абе молча кивнул головой. Кит откнул его кулаком в плечо. «Если сболтнешь что-нибудь, выдам с потрохами Балиганту. Он тебя в два счета пошлет на горячий стул. Не скажу ничего. И особенно насчет того, что я встречаюсь с Балигантом. Держать рот на замке, понял?» Абе хмыкнул и поклонился. На всякий случай Кита решил немножко покружить. Машина еще раз объехала вокруг горы Тантал, затем промчалась по восточному берегу до храма мормонов и, повернув обратно, направилась по дороге через Куурау в город. Никакой слежки не было замечено. Когда стали спускаться вниз к городу, Абе сказал: «А я знаю эту Хаями Марика. Она училась с моей сестрой в одной школе. А сейчас Марика студентка-медичка». «Напиши об этом», — приказал Кита. «В последнее время она часто приходит в аптеку на нашей улице. Кажется, покупает лечебные травы для своей бабушки». «Чья аптека?» «Корейца Ангвансу на Маунакиа-стрит. Напиши обо всем и принеси мне завтра утром».